Глава 431. Прелюдия к похоронам. «Я верю тебе!» – быстро сказал Янь Сун. На это Ли Тянь сразу же нахмурился, а глаза Мо Ивана заблестели. «Всё потому, что сокровище ещё здесь. Ему до сих пор не удалось сбежать!» Манхау сохранял невозмутимость, но глубоко внутри он напрягся. «Если ты говоришь о пилюле отсечения духа», – мрачно процедил Ли Тянь, – «тогда где она?» «Она появится сама собой!» – отозвался Янь Сун. Он резко повернулся и алчно посмотрел на исполинское дерево. В его руке возник нефритовый бутыль, который он тут же раздавил. Оттуда брызнула чёрная жидкость и потянуло запахом гнили. В ней оказалась личинка какого-то жука размером с палец. Она зашевелилась, а потом подняла голову и пронзительно закричала. Её тело превратилось в чёрный луч света, который умчался к вершине дерева. Видя, куда полетела личинка, Манхао слегка изменился в лице. Внезапно послышался звук, похожий на скрежет железа о железо. Звук проскрежетал откуда-то сверху, оттуда же ударил яркий золотой свет, а вместе с ним показался ослабевший. Золотой ворон. Он вспорхнул с вершины и не позволил гусенице приблизиться к дереву. Рокот заполонил всё вокруг, когда золотой ворон открыл клюв. Его золотое сияние словно облепили чёрные жуки. Утопая в золотом сиянии, они с визгом превращались в пепел. Сияние золотого ворона ослабло ещё сильнее, но он с прежним благородством смотрел на собравшихся внизу людей, позади него высилось дерево, ради защиты которого он был готов на всё. «Легендарный золотой ворон не миф!» — со смехом воскликнул Янь Сун. «После своего создания в незапамятные времена он обрёл дух и превратился в золотого ворона. Когда-то у него был шанс обрести бессмертие, но вместо этого он решил использовать свою жизненную силу, чтобы защитить это гигантское мёртвое дерево!» Он жадным блеском в глазах рассматривал золотого ворона. Глаза Ли Тяня тоже блестели. Манхао перестал его интересовать. При взгляде на золотого ворона он тяжело задышал. Для него это была не просто птица, а пилюля отсечения души из древних времён, способная свести с ума любого практика. В глазах Мо Ивана тоже вспыхнули яркие огоньки. «Пилюля настолько ослабла, что её аура больше похожа на стадию зарождения души», – произнёс Ли Тянь, а потом уже более серьёзно и без какой-либо враждебности добавил. «Собрать и даосы, нам крупно повезло. Давайте поскорее её поймаем, а потом решим, как разделим добычу. Нельзя позволить ей сбежать!» С громким смехом он направился вперёд. «Пока здесь стоит дерево, пилюля никуда не сбежит», – усмехнулся Янь Сун. «Она не оставит его, несмотря на то, что она уже мертва!» Он тоже направился вперёд. Мо и Ван, не мешкая, превратились в лучи света. Целью всех четверых был Золотой Ворон. Теперь больше никто не обращал внимания на Манхао. Он стоял в стороне и со смешанными чувствами наблюдал за происходящим. Он мог уйти сейчас, и его никто бы не остановил, но он почему-то колебался. С грохотом четверо практиков вступили в схватку с Золотым Вороном. Из горла птицы вырвался металлический скрежет, который превратился в золотой барьер, окутавший её и исполинское дерево. С грохотом четвёрка атакующих обрушила на золотой барьер магические техники. Под шквалом ударов барьер начал слабеть. Золотой ворон выглядел измученным. У него осталось слишком мало жизненной силы. Он посмотрел на исполинское дерево глазами, полными глубокой тоски. Барьер продолжал слабеть под градом ударов, поэтому золотому ворону пришлось отступить. Даже дерево, казалось, начало увядать. Иллюзорная жизненная сила таяла, отчего оно всё больше и больше напоминало мёртвое высохшее дерево. «Смотрите!» – закричал Янь Сун. «Он только и может что защищать это дерево! Но будьте осторожны! По идее, золотой ворон не может быть настолько слабым! Здесь явно что-то не так!» Грохот не прекращался ни на секунду, но каждый из четырёх атакующих в этот момент размышлял о своём. Никто не атаковал в полную силу, при этом все четверо явно держались на стороже, словно они боялись золотого ворона. Такой причудливый дух наверняка нанесёт ответный удар перед смертью, который будет трудно пережить. Золотой ворон посмотрел на высохшее дерево и вздохнул. Он вспорхнул на вершину дерева и вновь попытался восстановить дерево с помощью своей жизненной силы. К сожалению, в его распоряжении не осталось достаточной жизненной силы. Золотой барьер всё слабел и слабел. Тело птицы сдрожало. Манхао стиснул руку в кулак, а в его глазах полопались кровеносные сосуды. «Это все из-за меня», — подумал он. «Иначе бы Янь Суну и остальным ни за что не удалось бы довести его до такого состояния. Если я уйду сейчас, то окажусь в безопасности. Но если я это сделаю, то никогда себе этого не прощу». Он взглянул на птицу. Даже на грани смерти она продолжала смотреть на исполинское дерево. Мэн Хао почувствовал затухание ауры целебной пилюли и вновь подумал о своем наставнике. Он точно не знал, почему вспомнил наставники, но в этот момент его глаза сверкнули решимостью. «Существуют вещи, которые по логике делать не стоит, но ты все равно их делаешь». Он поднял голову и хлопнул по бездонной сумке. В руке появилась кровавая маска. Он приложил ее к лицу, и его тут же окутала кровавая аура. Алый туман заклубился вокруг Мэн Хао, а потом превратился в Красное море. Когда вода в этом море заволновалась, от Мэн Хао потянуло удушающей жаждой убийства. «Без лица, одно лишь слово, пламя войны сомкнулось!» Мэн Хао пошёл вперёд, на ходу взмахнув рукой. Позади него возникло гигантское лицо. Оно резко открыло глаза и принялось беззвучно петь скорбную песнь, а потом полетело к Янь Суну и остальным. Как только лицо полетело в сторону четырех практиков, они резко обернулись. Учитывая практически разрушенный барьер, Ли Тянь холодно посмотрел на Мэн Хао и кровожадно закричал. «Жить надоело!» Четверо практиков переглянулись, а потом обрушили на Мэн Хао свои божественные способности. Четыре божественных способности разбили лицо на куски. Вот такое сопротивление способно оказать сразу четыре практика стадии зарождения души. Но в этот момент Мэн Хао еще раз взмахнул рукой. Длинный черный флаг о трех хвостах на время оставил тело Цзы 19-го и развернулся позади Мэн Хао. Это был один из трех хвостов флага. Ветхое, рваное, огромное черное полотнище. С появлением могучей ауры флага Янь, Сун и остальные резко изменились в лице. Ли Тянь прищурился. Мо и Ван тяжело задышали. Все трое внезапно почувствовали грозящую им смертельную опасность. С глухим рокотом черный флаг устремился вперед. Изо рта Янь Суна брызнула кровь, а его самого с силой отшвырнуло назад. Правую руку Ли Тяня в мгновение ока разорвало на части. Он закашлялся кровью и с изумлением попятился назад. Мо и Ван душераздирающе закричали. Их силой столкнуло друг с другом, при этом оставив на теле глубокие раны. Эти раны мгновенно зажили, но оба стали выглядеть крайне бледно. Они тут же отступили назад, потрясенно поглядывая на Мэн Хао. Благодаря кровавой маске культивация Мэн Хао выросла еще сильнее. Теперь он полностью мог использовать силу первого хвоста флага. Хотя ему не удалось сразить ни одного из противников, эта атака была достаточно впечатляющей, чтобы сотрясти небо и всколыхнуть землю. Но за все надо было платить. Волосы Мэн Хао вновь побелели. Однако благодаря беспредельной жизненной силе тотема иероглифа дерева он не получил каких-то непоправимых повреждений. Его лицо побледнело, а из уголков губ тонкой струйкой текла кровь, но несмотря на раны, разметав Янь Суна и остальных, Мэн Хао встал между ними и деревом. Скрежеща зубами от боли, Ли Тянь утер кровь с подбородка и мрачно произнес: «Собрат Даосмен, твоим амбициям можно позавидовать. Хочешь убить нас всех, а потом забрать целебную пилюлю?» Только что он попытался заблокировать атаку, но в результате лишился руки. «Собрат Даосмен, мы разве не договорились?» – прорычал старый дьявол Ван, кровожадно сверля его взглядом. Янь Сун задумчиво посмотрел на Мэн Хао, а после большой паузы наконец сказал. «Собрат Даосмен, почему ты это делаешь?» «Пилюля уже полностью стала демоном и желает только одного – остаться с исполинским деревом», – спокойно сказал Мэн Хао. «Даже если вы примете пилюлю, толку не будет. У нее не осталось целебной силы, потому что это больше не целебная пилюля. Пилюли всегда будут пилюлями!» Сухо возразил Янь Сун. «Что за россказни про демонов? В лучшем случае у этой пилюли появился дух. Собрат Даосмен, ты, как грандмастер Дао Алхимии, переплавил множество пилюль и наверняка принял еще больше. Разве ты не понимаешь? Пилюли никогда не смогут стать чем-то большим, чем просто пилюлями!» Мэн Хао молчал, в третий раз размышляя о грандмастере дух пилюли. Золотой ворон все больше и больше напоминал ему духа пилюли. «Я не всегда уверен, стоит ли делать какие-то вещи, но сделав их, я не чувствую сожалений». Мэн Хао произнес эти слова немного хриплым голосом. Он не стал вдаваться в объяснения или пытаться их урезонить. Чего Мэнхао не заметил, так это странного блеска в глазах Золотого Ворона. Они светились нежностью и теплотой. Больше птица не выглядела холодно и неприступно, как раньше. В этих глазах была теплота, которой не было даже, когда она подарила Мэнхао тотем с атрибутом металла в оплату за праведный дар. Тогда это был простой обмен. Золотой Ворон не хотел, чтобы его с кем-то связывала карма, кроме исполинского дерева. Но эта теплота в глазах выглядела совершенно иначе. Внезапно птица заговорила женским голосом, мягким и в то же время древним. «Я чувствую в твоей ауре жизненную силу, похожую на мою. Что до нас с тобой, мы прожили совершенно разные жизни. Спасибо тебе за праведный дар зеленому дереву и за то, что заступился за нас. После рождения моим единственным спутником было зеленое древо. Когда я была счастлива, оно было рядом. Когда растеряна, оно было рядом. Не имеет значения, что оно погибло, я всегда буду рядом с ним. В этой жизни или в следующей. И в жизни, и в смерти мы будем вместе. Это мое дао. Я никогда не стану лжебессмертным, который может существовать, покуда существуют небеса. Я пойду своим путем. Я буду сама собой. Через 1000 лет никто бы не пришел на наши похороны. Из-за тебя наше время вместе сократилось на 1000 лет. Но, зеленое древо, и я безмерно тебе благодарны за то, что ты проводишь нас в последний путь. Что до этих людей, они могут отправиться с нами на тот свет. В качестве благодарности я дарую тебе татуировку золотой жизни».